Глава 10. Максим. После ночной встречи Майю я больше не видел. Утром в доме не осталось и следа от пребывания девчонки. Где она и как, я узнал от своего агента, встретившего Майю в квартире. С газом проблему решили. Вентиль на экспертизу сбагрить не удалось. Газовики уперлись, что раз не было последствий, то и экспертиза не нужна. Твоя знакомая оспаривать не хочет. Я бессилен. Нечто подобное я и ожидал. Женское упрямство очередной раз взяло верх над благоразумием. По-хорошему, следовало надавать Майе по попе и запросить экспертизу через ее голову. Уверен, связи бы нашлись, стоило лишь захотеть. Василий, тот самый агент, доставшийся мне по протекции Клюева, даже непрозрачно намекнул, что способен устроить все в лучшем виде. Сомневаться в его возможностях не приходилось. Именно он помог в свое время упечь за решетку Юлькиного мужа. Но после ночных бдений приближаться к девчонке я не рискнул. Пункт «надавать по попе» мог обернуться долгим пит-стопом с паленой резиной. В итоге Василий получил указание показать снятый вентиль толковому специалисту, а я сам, не сворачивая в сторону знакомого дома, направился на предматчевую тренировку. Если опасность существовала, мне о ней сообщат, а если нет? Без наших встреч невинность одной особы точно будет целее. Рационализм после бессонной ночи и холодного душа пер у меня из ушей. На этой же волне я послал подальше Юльку с ее гениальным предложением на днях по-семейному поужинать втроем. О том, что в этой семье двое в любой момент готовы залезть в трусы друг к другу, сестре я рассказывать не стал. Пожалуй, об этом я не был готов делиться ни с кем. В идеале лучше всего об этом было забыть. Вычеркнуть из памяти пухлые губы, которые хотелось растерзать, упругую грудь с острыми отзывчивыми сосками и позорную разрядку в кулак после нашей милой ночной встречи. Желание было правильным. Я слабо подходил на роль терпеливого учителя секса, но чтобы не поправлять от каждого воспоминания ширинку, следовало срочно выбить этот клин. Лучше тоже клином. К счастью, сильно напрягаться, чтобы организовать себе терапию, не пришлось. Стоило намекнуть, Инга сама предложила помочь расслабиться после игры. И если уставшему бойцу будет мало, сопровождать меня на выездных матчах. Тренер, скорее всего, был бы против, но я, не задумываясь, на оба предложения ответил «да». Инга расстаралась по высшему разряду. Ума не приложу, сколько понадобилось мужиков, чтобы так отшлифовать умение доставлять удовольствие. Но последовавшие ночи я был искренне благодарен всем тем членам, которые выступили испытательным полигоном. Опустошенный под ноль, я обрубался без снов, а гурманский утренний миньет под кофе обеспечивал правильное настроение на целый день. В таком графике между постелью и ареной Майя не вспоминалась. Почти. Каждый раз на пике оргазма мозг с садистским упрямством подсовывал живое фото девчонки с закушенной губой, но следовавшая за этим разрядка вымывала из черепушки и картинки, и воспоминания. Я забывал все до следующего раза, а стоило ненужным мыслям просочиться в голову в другое время, Инга каким-то феноменальным женским чутьем чувствовала неладное, и для меня тут же начиналось внеплановое оральное шоу. На моем месте только дурак мог бы жаловаться на качество личной жизни. Главное – мужские потребности. Подвиг, согретая кровать и сытная еда – были удовлетворены. Товарищи по команде голодными глазами ели сопровождавшую меня везде Ингу. Каждую игру в ворота противников залетала как минимум одна моя шайба. Только почему-то с каждым днем я все отчетливее понимал, что не такая уж большая разница между мной и ищущей непонятно что, отдающейся каждому за иллюзию близости Юлькой. Троеточие. Майя. Я никогда не страдала от бессонницы, но ночью в доме Громовых так и не удалось сомкнуть глаз. Вначале слишком мешали эмоции, потом навязчивое желание поскорее смыться. В 6 утра я ему поддалась. Охрана поселка даже не взглянула в сторону странной девушки, шагающей по мокрой плитке в домашних тапочках. Для них меня словно не существовало, и я много бы отдала, чтобы так оно и было. Без поцелуев ночью, без признания, после которого меня словно блохастого котенка выставили прочь, без позорных слез в подушку. Великий Макс Громов посчитал ниже своего достоинства возиться с такой, как я. Именно эта мысль звучала в голове громче, чем нудные возмущения девичьей гордости и кусачьи упреки совести. Недостойно было куда обиднее, чем как я могла, и о чем я думала. Самое поганое о Саше ни во время ночной встречи, ни ночью не вспоминалось. У меня будто и не было парня, которому вроде как положено хранить верность. Как наказание сверху стоило вернуться в квартиру и принять душ, Саша сам заявился на порог. Прижав меня к своей груди, он принялся извиняться, что из-за своей дуры начальницы не успел вчера приехать первым, и клятвенно обещал перепроверить в квартире все, от датчиков газа до смесителей в ванной. «Зайка, я совсем разберусь», – усадив меня к себе на колени, заверил он. «Не хочу, чтобы у моей девочки были проблемы и снова пришлось ночевать, где попало». «Ничего страшного. Громовы, они когда-то были моей семьей. Впервые я была рада, что не рассказывала Саше о своем счастливом детстве». «Я уже это понял, малыш. Хозяйка рассказала после того, как ты уволилась». Ругала себя, извинялась. Саша прижал свой лоб к моему. «Но все равно не хочу, чтобы ты опять принимала их помощь. Но...» Я хотела сказать, что и не планировала, что сама не знала, как Макс выяснил про газ. Но вовремя прикусила язык. Нам сейчас меньше всего были нужны разговоры о Максиме и его мотивах. «У тебя есть я», — продолжил Саша. «Мы совсем справимся сами. Веришь мне?» «Да». «Умница моя. Хорошая». Его губы сместились с виска к моим губам и принялись раздвигать их, проталкивая язык. Начали ласково, будто пробуя на вкус, потом более требовательно, обхватив голову ладонями. Наш обычный поцелуй, тот максимум, до которого мы дошли за 2,5 месяца. Обычно после я всегда вырывалась, придумывая срочные дела или забрасывая Сашу вопросами о работе. Обычно я была хорошей, пусть зажатой, но верной девушкой. После случившегося ночью право называться верной исчезло. «Сладкая». Правая мужская рука спустилась на грудь и до боли сжала сосок. В ответ мое нутро завязалось в тугой узел, сплошной комок. Нервов, страхов, холодности и вины. «Я так хочу тебя». Как пушинку, Саша приподнял меня и, повернув лицом к лицу, вновь усадил на колени. Мужское возбуждение уперлось в развилку ног, и настойчивые потирающие движения бедер вызвали чуть слышный стон. Стон отчаяния. То, что происходило сейчас со мной, можно было назвать как угодно, но оно точно не было связано с возбуждением. До сегодняшней ночи я бы еще могла запутаться, убедить себя принять испуг за волнение, тревогу за неопытность, но теперь... Тело слишком хорошо помнило, как плавилось все внутри от такой же близости с другим мужчиной. Когда нужно было немного перетерпеть, попытаться привыкнуть, оно бунтовало против ласк другого и било тревогу во все колокола. «Не хочу. Не могу». Задыхаюсь. Меня заботливо готовил к близости любящий меня мужчина, а я готова была разреветься от стыда и отчаяния. «Саша, может, нам расстаться?» Напряжение достигло своего пика и вылилось в слова, о которых я боялась и думать. «Что?» Затуманенный взгляд глаз напротив стал удивленным. Я сжалась. «Со мной вечно 1000 проблем, ты меня опекаешь, защищаешь, а я... я обычная». «Майка, ты что несешь?» Меня без особой осторожности сняли с колен и встряхнули, как нашкодившего щенка. «Саш, правда. У меня ворох комплексов и рота тараканов в голове». Идти на попятную было поздно. «Ты ведь сам знаешь. Замечаешь. Тебя в твоем бюро переводов, наверное, совсем загоняли». Точно так же резко, как снял с колен, Саша рванул меня на себя и расплющил на груди. «Дурочка. Это ж придумать такое, тараканы у нее, видите ли». Ощущая, как 2-й раз за сутки глаза наполняются влагой, я попыталась освободиться. «Можно просто остаться друзьями, не парой. Я точно так же готова кормить тебя своей ужасной стряпнёй и поить дешевым чаем». Еще день назад я бы и не подумала, что так сильно захочу, чтобы самый дорогой мужчина согласился расстаться. Скажи, кто-нибудь рассмеялась бы в голос. А сейчас заодно Сашина «давай» отдала бы все, что имела. Перемены были сродни поворотам на аттракционе. Такие же неожиданные и резкие. Но мой надежный, рассудительный Саша был бы кем-то другим, если бы позволил моим спонтанным желаниям внести хоть какие-то изменения в наши отношения. Считаешь, что мы плохая пара? Он задумчиво усмехнулся. Уже без удивления. Я тебе точно не подхожу, не дотягиваю. Смотри. Саша взял со стола свой мобильный, прижал свободной рукой мою голову к своему плечу и сделал селфи. Шикарная пара, считаю. Повернул телефон экраном ко мне. Идеальная. По старой привычке я закусила губу, но тут же словно получила щелчок по носу, убрала зубы. «Все, прекращай думать глупости». Даже не думая прятать телефон, Саша положил его на стол горящим экраном вверх. «Я тебя люблю, а все эти страхи нервные. Учеба, газ, ночевка у Громовых. Еще что-нибудь женское. Ты просто устала». «Ну, может, все-таки...» Я бессильно уставилась на фото. Высокий, красивый, уверенный в себе парень и какая-то девчонка с зацелованными губами, наспех перехваченными волосами и огромными, как у испуганной косули, глазами. Мы даже отдаленно не казались парой. Гуманоиды с разных планет. Один с мира, где царит уверенность, сила, покой, второй из вселенной потеряшек и плакс. Все еще надеясь, что удастся достучаться до Саши, я постаралась собрать в кучу все мысли и найти нужные слова. В конце концов, можно было просто признаться, что не люблю, что поцелуй другого возбуждает меня намного сильнее, а сегодня ночью вообще готова была его предать. Спустя несколько долгих секунд признание уже готово было сорваться с моих губ, но Сашин телефон мигнул пришедшим сообщением, и улыбка на его губах заставила смолчать. «Босиха моя». Экран телефона снова мелькнул у меня перед глазами. «Пишет, что братец со своей кралей укатил на выездные матчи, и завтра я свободен». Одно предложение, и всю мою настойчивость как ветром сдуло. Воспоминание о Максе и девушке в джакузи обухом ударило по голове. Красавица с идеальными формами и без дурацких комплексов. Краля, с которой не хотел расставаться даже ради игры. Как я могла забыть? «Я могу побыть с тобой. Как раз разберусь с основными косяками в квартире». Саша тут же беглым взглядом будто первый раз осмотрел гостиную. «Да, конечно». Язык ворочался на автомате. «Спасибо». «Здесь из инструментов у тебя ничего нет, так что я быстро метнусь к себе в общагу и скоро буду». Цедить из себя какой-то еще ответ внезапно стала лень. И я молча пожала губами. «Инструменты так инструменты, общага так общага, ему видней». «Малыш, с тобой все в порядке?» Саша с тревогой заглянул мне в глаза. «Все прекрасно». Ложь ласточкой слетела с языка. «Ты какая-то бледная». Горячие руки стальным капканом обхватили мои плечи. «Наверное, ты прав». Усталость. На этот раз я не стала трепыхаться, равнодушие сковало по рукам и ногам. Все, чего хотелось, поскорее остаться одной, без разговоров, заботы, планов и внимания. Тогда я поехал. Спустя минуту молчания меня отпустили. Да. Медленно, будто боясь упасть, я опустилась на деревянный табурет. Удаляющиеся шаги, поворот ключа в замке, все это словно прошло мимо меня. Сашины планы мигом забылись, и я не хотела думать ни о ремонте, ни о мужчине в моем доме, ни о необходимости закончить наш неприятный разговор. Словно после суток тяжелого труда меня клонило в сон. Тело и разум дружно требовали передышки, манили подушкой и сладким сновидением, где не будет никаких проблем. Где такие, как я, динамщицы и фригидные льдышки, не будут мечтать о недоступных мужчинах, а прошлое по-настоящему станет прошлым. Без ненужных камбэков и ноющей боли под грудиной. Хорошее желание, правильное. Воспитанная девочка Майя умела подчиняться таким. А то, что сейчас было гораздо больнее, чем в детстве, наверное, с опытом и годами умела расти и боль. Пропорционально, как математическая величина, и не было в этом никакого глубокого смысла.